Глава вторая. Русы. Никто не умел так скрадывать зверя, как дед Вощата. Осторожный, пугливый олень ухом не вел, хотя старый охотник приблизился к нему на очень близкое расстояние. Ярилка лежал в наскоро сооруженной засидке, сделанной из свежего лапника, и внимательно наблюдал за действиями родного деда. Вощата не принадлежал к племени русов. Ярилка был еще чересчур мал, чтобы интересоваться историей его появления в родных для мальчика краях, но тем не менее он всегда ощущал некий холодок в отношениях и со сверстниками, и с соплеменниками, и со старейшинами, а в особенности с вождем племени Рогвалдом. Иногда создавалось впечатление, что Вощату просто побаиваются, хотя он не был ни колдуном, ни волхвом, как всегда мрачный Моров, который редко появлялся в селении русов. Он жил где-то в лесах, в святилище, куда путь был любопытным заказан. Никто из племени, даже самые смелые вои, не отваживались заявиться к Морову без приглашения. Впрочем, Вощату это мало заботило. Из родных у него остался только внук Ярилка, отец которого погиб, отражая набег данов, а мать умерла при вторых родах вместе с ребенком, поэтому весь жар своего большого сердца и все знания, в том числе и охотничьи хитрости, он торопился передать Ярилке, единственной отраде, потому как хорошо знал, что век человеческий короток, а век руса еще короче, лишь третий год племя не воюет и не теряет мужей. Раньше дружины русов каждый год ходили в дальние морские походы и возвращались с богатой добычей. Их даже известные разбойники-варяги побаивались, потому что страшнее в бою, нежели полубезумные берсерки, казалось, нельзя было представить, но и они не шли ни в какое сравнение с боевой яростью гридней русов, владеющих оружием, как боги. Примечание. Берсерк — воин, посвятивший себя богу Одину. Перед битвой берсерк приводил себя в боевой транс. В сражениях отличался неистовостью, большой силой, быстрой реакцией, нечувствительностью к боли. Берсерки не признавали щитов и доспехов, сражаясь в одних рубахах или обнаженными по пояс, иногда надевали медвежьи шкуры. Гридень, гридин, телохранитель у древнерусских князей, член младшей княжьей дружины. Конец примечания. «Не оставляют тебе в наследство никакого имущества, и нет у тебя ничего, кроме того, что приобретешь ты этим мечом», — говорил отец сыну-младенцу и клал ему в колыбельку светлое оружие, выкованное искусными кузнецами вендов. Примечание. Венды, венеты, венеды — собирательное наименование группы западных славянских племен. Конец примечания. Как раз к племени вендов и принадлежал в свое время дед Вощата. Стрела, казалось, вылетела из пустоты. Даже Ярилка, пристально следивший за дедом, на какое-то мгновение упустил Вощатую из виду, и старик буквально растаял среди зеленой листвы. А уж как он сумел в густых зарослях натянуть тетиву лука так, чтобы не шелохнулась ни единая веточка, ни один листочек, про то было ведомо разве что волху, богу охоты. Почувствовал сильную боль олень, высоко подпрыгнул, даже попытался пробежать немного, но стрела попала точно под лопатку, а ее сжало в сердце, и зверь рухнул на землю, кровеня молодую зеленую траву, которую только что щипал, наслаждаясь ее сочностью. «Иди сюда!» — позвал мальчика вощата. «Принимайся за дело!» Сам сел на выворотень и начал подсказывать Ярилке, как свежевать столь крупную добычу. Это был не первый их олень. Вощата не зря считался среди мужей племени знатным охотником, за что его, скорее всего, и привечали. Но каждый раз дед сообщал внуку новые тонкости в этом серьезном деле. И именно серьезном, потому что, во-первых, тушу надо свежевать быстро, дабы образовавшиеся внутри газы не испортили мясо. Во-вторых, взрезать горло животного нужно было так, чтобы драгоценная кровь не пошла в землю, а красным ручейком сцедилась в большой рыбий пузырь, заменявший на охоте горшок. Ну и в-третьих, мясо на костях не должно оставаться вообще. В этом году рыбная ловля почему-то не задалась, даже всеведущие волхвы не знали, по какой причине, и теперь вощате и всем свободным от других дел мужчинам племени приходилось много времени проводить в лесах, чтобы прокормить свои семьи и соплеменников, ведь охотничья добыча у русов считалась общим достоянием, и если раньше охотники могли себе позволить оставить малую талику мяса лесным божествам, то теперь там оставались только кости. Русы надеялись, что боги простят им такую вольность и возмещали мясную долю другими жертвоприношениями — молоком, медом, хлебом. Ярилка работал быстро и сноровисто, залюбуешься. Он резал мясо на ленты, чтобы его можно было прокоптить или провялить. Даже кишки не считались отходами, их промывали в ручье, соскребали изнутри все нечистое и набивали мелко порезанной требухой, перетертой с солью. Получались колбаски, которые потом долго коптили и подвяливали. Колбаски были добрым подспорьем воинам-дружинникам, отправлявшимся в походы. Они долго не портились, были вкусными и хорошо поддерживали силы. Когда все было закончено и мясо сложено в заплечные корзины, сплетенные из ивовых ветвей, вощата разжег небольшой костерок, а затем сказал, доставая из походной сумки плоскую чашу: «Лей». Ярилке не нужно было объяснять, что имел в виду дед. Он развязал пузырь с кровью и плеснул в чашу немного густой красной жидкости. Вощата с торжественным видом прочитал короткую молитву и медленно вылил кровь в огонь. Этим и закончилось обязательное на охоте жертвоприношение лесным духом, чтобы они совсем не обиделись и не отвернули удачу. После этого Ярилка наполнил чашу кровью почти до краев и вощата выпил ее, будто это было пиво. Тоже сделал и мальчик. Он уже знал, что свежая кровь дарит здоровье и добавляет сил. В поселение они возвратились ближе к вечеру. Вернее, это уже было не просто селение, а городище с валом, с забором из поставленных стоймя бревен с заостренными концами, площадкой для стрелков из лука с внутренней стороны по всему периметру и крепкими дубовыми воротами. Избы у русов тоже несколько отличались от жилищ их соседей из других племен. Они были рубленными, с узкими окошками-бойницами, расширяющимися внутрь. Соседи-славяне большей частью жили в землянках, с невысокими крышами, крытыми соломой, ну а чаще просто землей, на которой росла трава. Кровли у изб русов были двускатными, крытые лемехом деревянной черепицей. Концы лемеха делались городчатыми в виде ступенчатых прямоугольных уступов, что лишь добавляло избам красоты. В центре городища находился колодец с журавлем, а возле ворот теснились сарайчики, где русы держали разную домашнюю живность. Поселению минуло уже много лет, в свое время его построили на высоком речном берегу, с правой и левой сторон оно было защищено от внезапного нападения врагов болотистой низменностью, а позади городища высился дремучий лес, который заканчивался почти на самом морском берегу. Русы не занимались земледелием, поэтому у них не было ни полей, ни огородов. Хлеб они обычно покупали у соседей, выменивая на звериные шкуры, меха и дорогой алатырь-камень, за которым приходилось нырять в море. Примечание. Алатырь-камень, янтарь. Конец примечания. А все остальное — золото, серебро, красивую одежду, ткани, заморские вина, оружие и доспехи — добывали в набегах. Разделив добычу должным образом, небольшую часть себе, остальное соплеменникам в лице вождя Рогвалда, который распределял мясо по семьям в зависимости от количества ртов, дед и внук удалились в свою избу, которая носила отпечаток запущенности. Ни Вощате, ни Ярилке не удавалось долго засиживаться в городище, чтобы навести должный порядок в жилище. Впрочем, они и не стремились подолгу общаться с соплеменниками, потому что для Ярилки эти общения обычно заканчивались дракой, а молчаливый Вощата был скверным собеседником. Поужинав поджаренной на костре олениной, они улеглись спать, чтобы на следующий день с утра пораньше отправиться в болото, где находилось тайное место Вощаты. Дорогу туда не знал никто, кроме Ярилки и старика. Надумай кто-нибудь за ними проследить, его ждала бы неминуемая гибель. С виду мирные, покрытые зеленью топи были очень коварными. Поставил ногу не туда, куда нужно, и все. Считай, что ты уже в гостях у Мары. Примечание. Мара — у славян богиня, властительница смерти. Конец примечания. Островок среди болот, небольшая скалистая возвышенность, порос у берега лозой и невысокими деревцами, но вместо жилища Вощата соорудил здесь всего лишь навес — крытый камышом, а под навесом находились и вовсе странные предметы, не характерные для обихода русов, чего стоила одна человеческая фигура в полный рост, которую можно было вращать с определенного расстояния при помощи хитрого устройства. Вощата сплел ее из хвороста и насадил на ось, как большую рыбину на кукан. Он даже старый, изрядно проржавевший шлем водрузил ей на голову. Фигура должна была представлять воина, а к его раскинутым в сторону рукам старик привязал на коротких ремнях тяжелые железные грузила. Там же на подставке лежали длинные окоренные палки, изрядно отшлифованные ладонями. Два небольших копья, их железные наконечники были завернуты в тряпку, промасленную барсучьим жиром, несколько порядком измочаленных дубин и пара добрых щитов, обтянутых бычьей кожей с медными заклепками. А еще под навесом лежали обычные камни разных размеров и веса. Дед заставлял Ярилку поднимать их по многу раз, чтобы у него добавилось силы и выносливости. «Ну-ка, бери», — показал Вощата на палке. «Посмотрим, не отяжелел ли ты после сытной еды?» Внук только вздохнул печально. Опять дед смеется над ним. «Да, он может за один присест слопать половину оленя, а нельзя, не положено, да и нет у них столько мяса». Взяв палицу посредине, Ярилка приготовился держать бой с чучелом. Когда он был совсем маленьким, ему казалось, что сплетенная из лозы фигура живая. Не успеешь оглянуться, как тебе в голову уже летит подвешенный на ремне кожаный мешочек, набитый песком. Это теперь грузило стали железными, а тогда ему так часто приходилось нюхать землю, что будь в мешках, на месте песка хотя бы камешки, его голова уже давно бы сплющилась. «Держись!» — воскликнул Вощата, и чучело пришло в движение. Вскоре... Если смотреть со стороны, под навесом начало происходить сплошное мельтешение. Временами казалось, что фигура мальчика расплывается, теряет привычные очертания, так быстро он перемещался, атакуя и защищаясь. Этот учебный бой настолько захватил, что Ярилка в какой-то момент решил, будто перед ним настоящий враг, а не его бездушная и безмозглая личина. Увлекся и Вощата, следя горящими глазами за внуком, он приговаривал: «Добре, сынку!» и старался крутить фигуру из лозы как можно быстрее, часто меняя направление вращения. Учебный бой с чучелом длился долго. Солнце уже почти поднялось в зенит, но Ярилка, казалось, не ощущал усталости, только его изрядно разрумянившееся лицо покрылось мелкими бисеринками пота. Первым сдался старик. «Фу!» — сказал он, вытирая пот со лба. «Ну и загонял ты меня сегодня. Как себя чувствуешь?» «Великолепно!» — оскалился весело внук. «Продолжим?» «Ну уж нет. Стар я стал, мой мальчик. Муж из меня уже никакой. Раньше мог биться с утра до вечера, а теперь вот и до обеда не продержался. Устал. Да и то, чем я занимался, колесо вертел всего лишь, а вот ты — молодчина. Значит, дубьем сражаться не будем? Не будем. Дубьем ты орудуешь правильно, вот только силенок пока маловато, но это дело наживное. Сегодня мы займемся другим, повторим удар Перуна. Примечание. Перун — бог громовержец в славянской мифологии, покровитель князя и дружины в древнерусском языческом пантеоне. После распространения христианства на Руси многие элементы образа Перуна были перенесены на образ Ильи Пророка, Ильи Громовника. Конец примечания. Ярилка сразу посерьезнел. Этот удар был большой тайной Вощаты. В поселении им не владел никто, даже сам Рогвальд, знатный воин. Дед обучал мальчика удару Перуна с молодых ногтей. Иногда Ярилке даже казалось, что Вощата спешит по какой-то причине. Так часто они отрабатывали очень сложную технику удара. Они подошли к дальнему берегу островка. Там стояло старое дерево, единственное на всем острове, но оно было мертвым. Его поразила стрела Перуна, поэтому остался лишь ствол и несколько толстых, обгоревших веток. На одной из них висел щит, сколоченный из тесанных досок. Он был разрисован сажей, замешанной на жиру. Рисунки представляли собой небольшие кружочки, которые должны были указывать точки на теле человека, по которым следовало бить. «Сосредоточься», — сказал Вощата очень серьезно. Когда дело доходило до удара Перуна, старый воин, казалось, начинал излучать невидимую энергию. Она ощущалась даже на расстоянии. Ярилка на мгновение прикрыл глаза, и перед его внутренним взором вдруг побежали тонкие огненные ручейки, и все они стекались в его правую руку. Конечно, это было неправильно. Опытный боец сосредотачивается мгновенно. Нередко его действия опережают мысль, особенно в бою. Но островок был мирным, Вокруг царила тишина, которую нарушало лишь кваканье лягушек и редкие птичьи голоса, поэтому Ярилка мог для начала действовать немного расслабленно, ведь удары Перуна для организма не проходят бесследно. Дед учил, что они должны применяться только в крайнем случае, когда уже нет выхода, хотя бы потому, что даже после тренировки человек становится на какое-то время вялым. Правда, это не относилось к самому Вощате. Несмотря на преклонные годы, старик казался выкованным из железа. Конечно, после долгой ходьбы он уставал, но когда дело доходило до учебных боев, Ярилке приходилось туго. Вот и сегодня мальчик совершенно не сомневался, что Вощата притворялся, когда сказал, что умаялся. Видимо, дед решил пораньше сесть на своего любимого конька — отработку ударов Перуна. Ярилка ударил. Его кулак даже не коснулся досок, а массивный щит качнулся. «Слабо!» — сказал негодующий Вощата. — Очень слабо. О чем ты думаешь? Представь, что перед тобой враг, который готов тебя убить. Действуй на опережение, собери всю силу, бей. На этот раз щит отлетел почти до ствола. Даже доски жалобно заскрипели. Хорошо, но все равно плохо. Вощата отодвинул внука в сторону. — Смотри. Мальчик даже не понял, бил дед или нет. Кулак Вощаты двигался с немыслимой скоростью. Щит подлетел вверх, ударился о ветку и оборвался. — Теперь понял? — спросил довольный Вощата. — Понял, — с сомнением ответил Ярилка. Они снова подвязали щит, и мальчик приготовился продолжить тренировку. Конечно, мальчиком его можно было назвать с большой натяжкой. Ярилке исполнилось 14 лет, и выглядел он как юный гридень. Статная, мускулистая фигура, широкие плечи, сильные ноги и пристальный, немигающий взгляд голубых глаз, которые временами, иногда Ярилку сильно сердили, становились похожими на лед, но его пока не приняли в настоящие воины, поэтому место парню было среди малышни и женщин. Хорошо, он все время бродит с дедом по лесам, иначе не избежать ему насмешек и подзатыльников со стороны не только взрослых мужей, но и женщин. Унижать гридни и делать им больно перед посвящением в вое было у русов древним обычаем. Будущий добытчик и защитник должен быть терпеливым и выносливым. «Представь, что ты сам Перун», — сказал Вощата, глядя прямо в глаза внуку с жесткой требовательностью. «Представь и бей! На этот раз насмерть! Вот в эту точку!» — он показал. Внутри у Ярилки словно все перевернулось. Или дед добавил ему энергии, или в него и впрямь вселился дух Перуна, но когда все свершилось, даже Вощата оторопел, щит раскололся и рассыпался на мелкие дощечки. И на этот раз Ярилка совершенно не почувствовал слабости, будто не выплеснул из себя все, что только можно было. Мальчик перевел дух и с удивлением посмотрел на обломки щита. «Да, теперь ты готов», — с какой-то тоской молвил старик. «Такой удар был только у твоего отца».